Слава Богу, братья и сестры, то, что сегодня по милости Господа мы можем быть на этом месте. Аминь. Я думаю, наверное, когда еще юноша, то думает, ну что ж, тут здоровье есть, что об этом молиться, да? Когда крепкие силы и еще все прекрасно в жизни, молодой человек думает, ну что тут, ну, все будет прекрасно в моей жизни. Но когда проходят года, мы начинаем понимать, что по милости Господа, аминь, Бог дает нам здоровье, Бог дает нам силы, Бог дает нам разум здравый приходить сюда, на это богослужение. И мы одновременно, наверное, понимаем, что церковь – это не просто стены, да, и не просто крыша. Церковь – это собрание нас во имя Господа Иисуса Христа, где мы приходим и славим Его святое дивное имя. Меня зовут брат Андрей. Я несу служение диакона, церковь Гефсимания. Бог дает благословение, часто езжу, тружусь тем даром, который дал Бог. И верю, что могу и с вами поделиться, аминь, с вами прославить нашего Господа. И есть определенное слово, которое я хотел бы сегодня сказать, что Бог положил мне на сердце для вас, для вашей церкви. И мы будем читать из Слова Божьего. Это Иоанна, 4 глава, с 6 по 14 стих. Всем нам известное место Писания, где Иисус Христос встретился с самарянкой у колодца. Давайте откроем, у кого есть Священное Писание, если есть возможность высветить. Иоанна, 4 глава. Шестого стиха. «Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий эту воду возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И дальше я хотел бы пропустить и читать другие местописания с этой же главы. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в духе и истине. Аминь». Дорогие братья и сестры, мы читаем то, что произошло когда-то, уже больше 2000 лет тому назад, когда Христос, Он встретился с самарянкой у этого колодца. И вы знаете, по сей день этот колодец существует в Израиле. Конечно, он пустой, он очень глубокий. И вот этот диалог, который произошел между ними. Знаете, этот человек, самарянка, она, конечно же, была далека от Бога, так скажем, прямо. Она очень сильно делала ударение на, вот, знаете, видимое этого колодца. Говорит, ты не представляешь, где ты находишься. Говорит, ты не представляешь. Это же такое святое место, да? Чуть ли не как Бог сказал Моисею, сними обувь, ибо земля есть свята. Это драгоценное место. И оно на самом деле имело драгоценность для того времени, и может сейчас для иудеев, потому что с этого колодца пили патриархи. С этого колодца они поили свой скот. И знаете, в человеческих глазах это, ну, было драгоценность для них. Христос одновременно, наш очень мудрый Господь, Он очень плавно начал переводить ее взгляд с этого внешнего на более глубокое. С этой воды, от которой будешь опять жаждеть, на воду другую. Вы знаете, во времена Ветхого Завета, да и по сей в земле обетованной, кто был там, Бог как-то дал мне благословение, тоже был в этой земле. Я понимаю, есть проблемы большие с водой. И вода имеет, ну, драгоценную ценность. Знаете, мы все прекрасно понимаем, когда, знаете, мы живем в Белоруссии, и мы водой, знаете, у нас нет проблем с водой, то есть те земли, в том числе Палестина, Самария на то время, Иудея, они имели большую проблему с водой. И для того, чтобы какое-то семейство, какой-то клан, он остановился на определенном месте и начал там жить, в первую очередь строили, рыли колодец. Вы понимаете? Колодец. Потому что без воды было бесполезно останавливаться, как мы читаем, Авраам остановился, рыл колодец, Исаак, Яков, то есть все рыли колодцы. Это имело большое значение. И знаете, даже в том же Иерусалиме в каждом доме почти был свой колодец. И были колодцы для скота, и были колодцы питьевые, где люди пили. Это так вот я вас немножко осведомляю, чтобы вы понимали. И вы знаете, и это было на самом деле ценность, потому что мы понимаем, без еды человек еще может 40 дней прожить, но без воды будет обезвоживание. И неделя, и человек, он умрет. И вот это общение происходило. Дорогие братья и сестры, и колодец необходимо было копать. Как я говорил, колодец необходимо было копать. И человеку для того, чтобы докопаться до источников, приходилось долго копать. Долго копать. Это не просто. Знаете, сейчас вызвал эскалатор, он взял тебе за полдня, вырыл этот колодец, пошли ключи, пошла вода и прочее. То там нет. Приходилось копать на 20-30-40 метров в глубину, вы представляете? То есть это был труд, это был большой труд. И, конечно же, рабы копали эти колодцы. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня говорить на тему о нашем колодце духовном, вы понимаете? Я сегодня хотел бы говорить о тех колодцах, которыми являемся мы. И вы знаете, сегодня мы прекрасно понимаем, мы живем в такое время, когда, знаете, всякую воду предлагают человеку. Хочешь такую, а хочешь другую. Сегодня, знаете, человеку предлагают, ну, напиться от разных источников. Это может быть, знаете, напитки, соки и прочее. Но это все не утоляет так жажду человека, как чистая вода. Аминь. Я правду говорю. Кто из вас это испытывал? Ну, я в своей жизни неоднократно испытывал, когда, знаете, газировкой, да, или соками, напитками ты не напьешься, тебе опять пить хочется. Опять, особенно летом, ну, попил этого сладкого, ну, опять хочешь, ну, что, ну, еще больше даже хочешь пить. Понимаете, но когда ты берешь воду с колодца, ключевую воду, и ты пьешь ее, да, она холодная, но ты напиваешься, да, правда, пережитая. Дорогие братья и сестры, Церковь Божия, сегодня разное учение предлагается нам. Сегодня разная методика. Сегодня одни говорят одно, другие говорят другое. Вы знаете, и в этом есть свой плюс, конечно же. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Сегодня тебе предлагаются разные напитки. Сегодня тебе все предлагается. Но послушай, что бы ты сегодня ни употреблял, для своего внутреннего человека, духовно тебе объясняю, это тебя не напоит, как настоящая вода, живая ключевая вода. Ничто не утаит твою жажду, ничто так не, знаете, не благословит тебя. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сказать, что колодец необходимо было копать. Вы понимаете, копать. Его необходимо было копать. Я задаю вопрос сегодня каждому из нас. А как насчет твоего колодца? Выкопал ли ты его? Или копаешь по сей день? Или ты вообще не знаешь, о чем идет речь сегодня? Или ты, может, думаешь, что от служения к служению, находясь только здесь, ты напьешься, а дальше тебе вода не надо? Знаете, многие христиане живут определенными, знаете, такими моментами в жизни, от служения к служению. Вы знаете, вот как вот реанимировали человека, раз, ожил. Потом пришло время, 6 дней в неделю человек умирает, опять приходит на собрание и опять вдохновился, опять ожил. Но ведь не этого требует Господь и желает не этого Господь, мы все прекрасно понимаем. Бог желает нам гораздо большего. Бог желает, чтобы мы не просто были, знаете, те, которые слушатели, но мы сегодня, чтобы были исполнители, аминь, Слова Божьего. Те, которые несут Слово Божье этому погибающему миру. Те, которые горят для Господа. Те, которые ревнуют о доме Его, о деле Его. Не просто приходя сюда, но ревность по дому твоему съедает меня, как Христос говорил. Жажда была, чтобы новая вода, жажда этой воде, жажда о Духе Святом. Сегодня как много мы делаем своими человеческими усилиями. Сегодня мы так стараемся воспитать наших детей. Сегодня мы так желаем спасти наших неверующих мужей. Сегодня мы всякие методики применяем, что мы только не делаем. Но мы забываем об одном, о Духе Святом, аллилуйя, который силой исходит, который меняет наших детей, который меняет наши дома, который меняет окружающее. Ты своей силой сколько ни пробовала, сколько ни делала, ничего не получалось. Но когда Дух Святой сходил, происходило. Аминь. Веревки на руках его стали. Как Писание говорит у Самсона, когда связали его? Как лен сожженный. Сила Божья сошла. Сегодня эти веревками сатана пытается связать. Сегодня этими веревками пытается дьявол связать многих. Знаете, и верующих многих пытается связать. И получается у него порой. Но знаете, когда ты исполнен силой Духа Святого, когда вода живая живет в твоем колодце находится, когда эти источники, они бьют с колодца твоем живой воды. Ведь когда мы читаем книгу Бытие, когда Авраама копали рабы и нашли, помните, источник воды живой. Это же не значит, что там, знаете, ну, что-то такое сверхъестественное было. Совершенно нет. Это просто было и объяснимо. Начали ключи бить, такой силе, как фонтаны начали бить ключи. Они докопались до этого источника. Церковь Божия, братья и сестры, сегодня нам необходим Дух Святой, аллилуйя. Сегодня нам необходима сила Божья, которая будет менять вокруг нас. Она будет менять нас. Оно будет менять наше мышление, оно будет менять наше помышление, оно наше человеческое будет удалять, но Божье будет ставить вперед, аллилуйя, слава Богу. Кто пережил это, подними руки, подними. Сегодня мы переживаем отчасти, Бог говорит, желаю большего дать. Ведь сегодня мы прекрасно понимаем, что наше собрание без Его присутствия, как мы сегодня слышали, без силы Его, без помазания Его, оно будет просто собрание. Просто собрание, вы понимаете? Но сегодня мы желаем большего. Итак, мы копаем. Сегодня мы копаем эти колодцы. Мы берем эту лопату духовную. Мы начинаем углубляться. Боже, мы ищем Тебя. Мы жаждем этой воды. Боже, мы жаждем, всякий жаждущий, иди ко мне и пей, да? У кого, как сказано в Писании, реки потекут живой воды, чрева. Сегодня мы копаем. Кто сегодня? Многие остановились, они копали, но они по какой-то причине остановились. Они кинули эти лопаты и говорят, слушай, пусть служителя копают, пусть брат, сестра копают, а мне что-нибудь нальют в мой, так скажем, сосуд, чтобы мне не жаждить. Послушай внимательно, не протянешь на этом. Тебе необходимо иметь свой колодец, аминь. Чужой колодец, брата, сестры, это их колодец. Сегодня тебе необходимо иметь свой колодец, с которого ты будешь пить эту воду живую. Сегодня тебе необходимо, чтобы в твоем колодце вода била ключами, живая вода. Послушайте, у многих завалены колодцы, как Писание говорит, они просто завалены. Филистимлянами были завалены колодцы, когда они раскопки делали, патриархи, они опять заново копали колодцы на том же месте, которые завалили, Библия пишет, филистимляне. Враг сегодня, он заваливает колодцы христиан, он заваливает этой суетой, он заваливает этим материализмом, когда человек все гонится, гонится, непонятно куда он все гонится. Конечно, нам всем бы хотелось жить хорошо. За все платит Библия, пишет серебро. Нам необходимо это все в нашей жизни, но есть чему-то предел, есть где ценности наши, они превыше, чем вот это. Вы знаете, сегодня как это корыстолюбие, сегодня вот это любостяжание, сегодня вот это вот, знаете, этот мир, он начинает просто как рак въедаться в церковь. Церковь теряет силу, и мы говорим: Господи, где сила Твоя? Почему мы молимся за больных, они не исцеляются, как раньше? Почему, Господи, мы молимся за одержимых, с них бесы не выходят, как раньше? Почему, Господи, такое происходит? И одновременно, состоя здесь, мы говорим: о, Господь, наполни меня. А Бог, знаете, так смотрит сверху, и Он говорит: я-то желаю Тебя наполнить, да Ты ж дырявый, куда Тебя наполнять? Вы поняли? Ты ж дырявый, говорит, куда тебя наполнять? Сосуд есть, да, стоит сосуд, но он дырявый. Мы все сосуды. Есть колодцы у всех, только есть колодцы у многих, которые не могут держать воды, вы понимаете? Она уходит. Ты наполнишься на этом собрании, говоришь: о, Господь, какая сила Твоя была, я так сегодня наполнился, сегодня слово было хорошее, сегодня поклонение было прекрасное, но ты выходишь за пределы этого здания, проходит время, и оно куда-то вытекает, ты не можешь удержать, присутствие его ты начинаешь опять терять. Вам знакомо это? Ты начинаешь его присутствие терять, ты говоришь: Господи, что происходит? Здесь я на крыльях летаю. Как прихожу туда, что происходит, где оно делось? Злость опять проявляется, какое-то раздражение появляется какое-то, вот какая-то зависть начинает подходить, вот начинает что-то меня вот, вот начинает: Господи, где же эта вода, которую Ты мне только что недавно дал? Где это наполнение? Где это присутствие моего колодца? Церковь Божия, братья и сестры, многим сегодня необходимо сделать реставрацию своих колодцев. Они дырявые, кладка там. Колодец, когда выкапывают, потом обкладывают его или кирпичом, раньше обкладывали известняком и прочее, то есть, чтобы не осыпалась грунт, чтобы земля не осыпалась. Так вот, у многих, знаете, необходимо кое-что реставрировать, что-то поменять. Вы думаете, что косметический ремонт порой достаточен там, где надо капитальный ремонт? Сколько бы ты ни делал я косметических ремонтов в жизни своей, этого недостаточно. Надо капитальный ремонт. Надо что-то поменять. Надо от чего-то отказаться. Надо что-то оставить в жизни своей. То, что мешают этой воде, эти камни, они придавили эти источники. То, что мешает. Сегодня, послушай, я тебе говорю. Сегодня здесь есть люди, которым я понимаю, я говорю это слово. Эти камни, они мешают, чтобы Божьи источники начали бить в твоем колодце. Источники придавлены этими камнями, этими вехами, которые ты положила сам, сам того не понимая. Допустил лукавому положить эти камни. И говоришь: Господи, а Бог говорит: посмотри, посмотри, надо что-то сделать. Братья и сестры, я думаю, наверное, пусть Бог сохранит, ни в коем случае я не хочу сегодня быть грозным посланником для вас, ни в коем случае, но я понимаю, что это слово сегодня надо вашей церкви. Я понимаю, что сегодня слово надо определенным здесь людям. Многие перестали переживать силу Божию в своей жизни. Они живут воспоминаниями. Они живут старым. Послушай, старая манна, она смердит, как бы мы ни хотели. Вы понимаете, что я хочу сказать? Она смердела, все. Когда надо было, Бог говорит: собирай старое. А потом оно начали собирать, оно начало смердеть. Знаете, жить прошлым, думать: когда-то что-то, баба Галя, дед Вася, когда-то что-то переживал я. Это, слушай, это было, слава Богу за них. Слава Богу за тебя, то, что ты когда-то переживал. Но Бог говорит: сегодня новое. Бог говорит, сегодня я хочу благословлять тебя еще больше, чем я благословлял вчера и третьего дня. Но как я могу тебя благословить, когда все благословение находится в Боге и в Его присутствии, и в Его силе, в Его помазании? Я, говорит, не могу тебя просто так благословить. Вот просто так, Господи, наполни меня. Да наполню я тебя. Бог говорит, ой, Господь меня, говорит, принимает такой, какой я есть. Вот я такой, какой есть. Слушай, мне нравится это очень сильно. Такой, какой я есть. Слушай, тебя Бог принял, да, такого, какой ты есть, в покаянии. Но сейчас такой, какой ты есть, Богу не устраиваешь ты. Не устраиваешь такой, какой есть. Тебе уже давно пора быть в 10 классе, а ты в 1 классе. И все молишься Богу, Господи, я такой, какой есть. Бог говорит, не надо мне такой, какой есть. Другой мне надо. Такой, какой ты есть, ты был. Вот подворотней валялся, наркоман, алкоголик. Там неважно кто, пусть кто с детства верующий, неважно. Вот до покаяния я тебя взял такой, какой ты есть. А сейчас мне не надо такой. Вы знаете, такое часто бывает, слышишь? Говорит, это, говорит, ну как это можно исполнить, говорит. Ну вот, многие мне говорят, ну как, вот брат, раз. Я говорю, слушайте, вы меня спрашиваете. Когда ты живешь с Богом, когда ты ищешь лица Его, когда Дух Святой живет в тебе, Он дает силу тебе исполнить. Аминь. Я говорю, кому написано Священное Писание? Нам. Если в Священном Писании Бог дал определенное правило и указание, для кого Он дал? Для нас. Так значит, можно исполнить? Можно. Ну, говорю, видишь. Или Господь издевается над нами. Будьте святы и совершенны, а сам смеется. Ну, конечно же, нет. Значит, возможно стремиться к святости, аминь. Возможно стремиться к совершенству, аминь. Возможно умирать для себя, аминь. Возможно жить для Господа, аминь. Возможно, все возможно. С Его силой, с Его помощью все возможно. И лев... Он будет как ягненок, и разорвешь ты его. Не своей силой, а когда сила Божья сойдет на тебя. Сила Духа Святого. И лев, который вокруг тебя ходит, рыкает, который пытается тебя поглотить, он будет ягненком. Знаешь, когда? Когда ты будешь наполнен и исполнен силой Духа Святого. Аллилуйя. Только тогда. А так, как бы мы... Знаете, я видал разное. И писали, дьявол, ты у нас под ногами. И чего только я не видал. И флагами машут и прочее. Вы знаете, ну это так смешно. Но мы же понимаем. Хоть ты, знаете, вот простите за выражение, вот осиновый кол возьми какой-нибудь там. Хоть ты крест там вот такой, наколи себе здесь, вот неважно. Слушай, дьявол этого не боится, запомни. Дьявол не боится. Знаете, чего дьявол боится? Дьявол боится Христа. Аминь. Дьявол боится исполненный силой Духом Святым. Дьявол боится крови Христа. Дьявол боится этого, он больше ничего не боится. Послушай, как бы ты его ни гнал, что бы ты ни связывал, а порой, знаешь, ты связываешь не того, кого надо, порой Бог говорит, я работаю над его душой, я работаю над его семьей, я работаю над его ситуацией, а он меня связывает. Связывает дьявол. Слушай, он говорит, так это Бог тебя смиряет. Так это Божья рука на тебе, чтобы тебя привести в должное состояние, чтобы ты начал искать колодец воды живой, чтобы ты начал воду искать. Говорит, это дьявол, и связывает дьявол. Дьявол, я запрещаю. Слушай, смотришь со стороны, брат, подожди, остановись, что-то ты не то делаешь, ты не того связываешь. И Господь, представляете, наверное, уже уши порой закрывает от нас верующих. Смотрит на это все, и думает, ну все уже, ну просто. А знаете, почему это все? Потому что мы не слышим голос Духа Святого. Потому что мы не понимаем порой, где Божье, а где дьявольское, а где человеческое. Вы знаете, Бог открывается тем, которые открыты и которые ищут Его. Для тех Бог открывается. И вот мы спускаемся в этот колодец. Знаете, и мы видим вот все, что там происходит. Мы видим, кто-то видит воду мутную, вот мутная вода. Знаете, вот есть в колодцах, вот я сам, хоть городской, но я родился в деревне, но я понимаю, вот есть мутная вода. в колодце, да? Не скажешь, что она не питьевая, правда, не? Она питьевая, но она мутная. Вы знаете, я хотел бы сказать, что вот у многих вот верующих людей жизнь мутная. Вот понимаете, мутная жизнь. Нету прозрачности. Вот нету, вот посмотришь в зеркало, оно чистое, и ты видишь свое отражение, правда? А есть зеркало, оно вот как после бани, такое вот запотелое, мутное. Знаете, вот как вода эта мутная у многих жизнь. Вот она непонятно какая у верующих. Вот, знаете, он и там вроде, и тут вроде, и вроде и с Богом, и вроде и с миром, и вроде так, и вроде сяк. И кто его знает? Ну что-то, ну какой-то вот мутный человек. То есть картина не ясна, краски размывчивые. Вот картину художник рисует, да, четкость видна, контраст всего, красок и прочее. Я не говорю про каких-то художников, которые мы понимаем, немного у них что-то здесь было не в порядке. Они накидали красок, и там непонятно, что разобраться, а картины миллионные. Нет, я говорю о четкости. Нету ограничений, нету грани. Знаете, вот мутное, что-то непонятное. Знаете, вот бывает у верующих вот жизнь такая вот мутная, непонятная. Еще есть вода, знаете, какая бывает? Не питьевая вода. Она вроде бы и чистая, и вроде все прекрасно, но вода не питьевая. Вот пить ее нельзя. Вы поняли, что я хочу сказать? Вот не питьевая, отравишься. То есть я перехожу плавно. Вот есть люди, посещающие собрания, я сегодня не говорю про людей за пределами этого здания. Это понятно, это все понятно с ними. Пусть Бог спасет и помилует их души. Мы говорим сегодня о нас. Вот жизнь людей, верующих, не питьевая. Вы понимаете? Вот пообщаешься и отравишься. У вас такого не было? Радостный пришел на собрание, пообщался с братом или сестрой какой-нибудь, и думаешь, Боже, что-то произошло со мной. Сам какой-то раздражительный стал, сам какой-то недовольный стал. Сам какой-то еще, вот, да? Понимаете, о чем я хочу сказать? А ведь это правда, это духовный мир. Это дух, который сидел на ней, простите за выражение, на нем, потому что не бодрствовал человек. Мы не говорим, что мы одержимые, мы говорим, что можем, мы можем дать место. И не давайте место дьяволу. Мы можем дать место духу. Вот пришел на собрание в раздражении такой весь, как вот после бокса, да? Вот, кто-то с тобой пообщался и тоже такой пошел. И думаешь, что произошло. Ведь это не смешно. Это плохое состояние. Знаете, вот не питьевая жизнь. Разная есть вода в колодцах. Кто, наверное, в сельской местности, тот понимает, о чем я хочу сказать. Есть грязная вода. Есть вода невкусная. Вот пьешь с колодца воду, она невкусная. Вот лишь бы напиться. У меня такое было. Вот лишь бы попить, но вода сама невкусная. Вот невкусная вода и все. Знаете, вот как жизнь верующего человека. Вроде ж и христианин. Христианин. И вроде верующий. И верующий. И вроде брат и сестра. И брат и сестра. Но вот, так скажем, невкусная. Вот. Не может Господь насладиться жизнью такого, потому что жизнь, она непонятная. Братья и сестры, это все для нас прообразы. Застоялась вода, тухнет, воняет. Вот знаете, вот как жизнь, застоялась жизнь, вот устраивает, вот так, и вот давай вот так, вот так, а может вот так, ай давай вот так. То есть вот такой померкованный. Так, так, так, не так, так, не так, а как? Так вообще непонятно как, да как ты хочешь? Не знаю сам, как хочу. Дорогие братья и сестры, интересно. Вы знаете, есть одно местописание, я буду читать вам. Вот была местность, она была прекрасная. Это в Ветхом Завете написано. Этот город в этой местности, он находился на прекрасном географическом расположении. Подъездные пути, роза ветров, там, ну, наверное, все, что хочешь. Вот. Но была большая проблема. Самое главное, то, что перечеркивало, знаете, вот важность этого города, перечеркивало благословение этого города. Вода в этом городе была не питьевая. Сейчас я прочитаю вам это местописание. Не питьевая вода в этом городе была. И была большая проблема. Все это не радовало, потому что от этого всего остального толку не было, большого. Приходилось воду добывать, привозить за многие километры, чтобы в этом городе была питьевая вода. Четвертая книга царств. Высветите. Вторая глава, 19 стих. Вот прочитаем это местописание, 4 книга царств. «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша и земля бесплодна». Дальше читаем. «И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И дальше. И вода стала здоровую до сего дня по слову Елисея, который он сказал «Аминь». Господи, дай нам этих Елисеев. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Бог спас нас. Бог помиловал нас. Бог крестил Духом Святым нас. Мы заключили водный завет с Богом. Мы посещаем собрание. У нас, все необходимое есть. Все есть. А земля бесплодна. А потому что вода не питьевая. А земля бесплодна. Вы поняли, что я хочу сказать сейчас? Да. Ты находишься здесь. Ты слушаешь Слово Божье. Ты отчасти что-то получаешь. Но жизнь твоя, она бесплодна. Нет плода. И все, вот все, что оно происходило и происходит, оно перечеркивается сразу. Это то же самое, как, знаете, спасает не начало, а конец. Вы понимаете, что я хочу сказать? Это то же самое, что-то вот с этого рода. Все вроде бы, все прекрасно, все чудесно. Но земля бесплодная, сердце твоего, потому что вода нехорошая. Дорогие братья и сестры, Церковь Божья, нам необходим Елисей, который что-то сделает, который что-то сделает с нашей водой, который что-то сделает с нашей внутренностью, который зажжет наше сердце для Господа, который наполнит наше сердце силой Духа Святого, будет исполнять нас Духом Святым, который даст нам дерзновение, который даст нам ревность, который даст нам жажду, который даст нам по-новому влюбиться в Него, может быть, кому-то, по-новому посмотреть на жизнь свою. Какая моя жизнь сегодня? Является ли плод какой-то в моей жизни? Что происходит с жизнью с моей? Почему так происходит? Дорогие братья и сестры, потому что что толку посещать собрание? Ну ведь правда, когда жизнь твоя, она не соответствует и не желает меняться. И не желает меняться. Я понимаю тех людей, которые стремятся, которых не получается, они спотыкаются, они встают. Что-то происходит в их жизни. Слушай, как много людей, которые находятся в таком состоянии, нас все устраивает. Пастор, тебе что, больше всех надо, что ли? Братья, вам что, больше всех надо? Нас все устраивает. Все прекрасно в нашей жизни. Вода у нас чудесная. Все чудесно у нас. Зачем нам большего? Спасибо. Вот, видите, мне воды дали. Спасибо. Брат уже награду не потеряет. Церковь Божия, братья и сестры, говорю о пережитом, вы понимаете? Говорю то, что переживаю и пережито. Мне самому так надоедает просто буква, вы поняли? Мне самому так просто надоедает вот просто читать, потому что надо. Я понимаю, бывает это надо. Если я своих детей не буду сейчас заставлять просто читать, то они вообще у меня читать Библию не будут. Вы понимаете? Но это другой момент. Я говорю сейчас о возрождении. Вот когда мои дети возродятся, они еще не очень большие, от Господа. Когда они родятся свыше, тогда я понимаю уже другое. Но мы же сегодня рожденные от Бога. Как мы сегодня желаем получить от Него благословений, когда даже то же место Писания, Библию, мы отчасти читаем. Слово Божье у верующих людей, у многих, от случая к случаю читается. Вот эта вода тоже живая, которая производит работу в твоем сердце, через которое Дух Святой тебе говорит в сердце. Если оно от случая к случаю читается, то как ты хочешь получить благословение у Него? Ну не получишь же никак. Ну как? Только на собрание приходя. Реанимация. Я сегодня хочу сказать, что, как я вначале начинал, многие пьют даже не ту воду. Соки, напитки, вот это все, газировки. Вот что-то посмотреть, какие-то других проповедников послушать. Да это все хорошо. Это все хорошо. Но это не утолит твою жажду. У тебя должно быть личное общение с Господом. Аминь. У тебя должно быть личное общение с Господом, запомни. Это все вспомогательное, это все неплохо. Хорошие братья, хорошие сестры проповедуют чудесно, прекрасно, но это все вспомогательное. У тебя должно быть личное общение с Господом. Ты должен сам исполняться Духом Святым во время своих молитв. Ты должен исполняться Духом Святым, находясь на собрании. Церковь Божья должна исполняться Духом Святым. Аминь. Церковь Божья должна молиться. Церковь Божья должна стучать в небо. Церковь Божья должна небо штурмовать. Обязательно. Бог смотрит на молящуюся церковь. Аллилуйя. Много молитвы, много силы. Нету молитвы и нету силы. Господи, наполни меня, как я говорю. Да как Он тебя наполнит, когда ты отчасти молишься? Молись, стой пред Господом, стучи в небеса, и сойдет сила Его, и наполнит тебя, и будет говорить сердце твое, и будет говорить тебе на нужду твою, будет говорить на жизнь твою. И как сегодня сестра правильно сказала, когда зыщешь Его, когда ходишь в Нем, когда наполнен Нем, то вопросы, конечно же, Он решит твои. Но когда ты ищешь решение вопросов, Господи, реши, Господи, пошли, Господи, дай, Господи, то. Слушайте, ну Бог же, это же не палочка-выручалочка какая-то. Бог ничего тебе не должен. Он и мне ничего не должен. Вы понимаете? Он нам ничего не должен. И когда Он не отвечает на наши молитвы, значит, Он считает нужным не отвечать на наши молитвы, на определенные. Но когда ты ищешь лица Его, когда ты входишь во святилище, когда ты пьешь эту воду живую, она живет в тебе внутри, ты все прекрасно понимаешь. У тебя сразу начинает все понятно происходить. Я буду, наверное, потихоньку заканчивать, как я понял. Мы будем еще молиться. Псалом 64:10. Поток Божий полон воды. Аллилуйя. Господи, у Тебя шлюзы. У Тебя шлюзы, и они готовы открыться в любой момент на каждого из нас. Вот эти шлюзы живой воды, потоки воды живой. Не идти нам по лодыжку, не идти нам по колено, по пояс, а просто плыть в этой воде живой. Аллилуйя! Просто быть в этом Духе Святом наполненным. Просто на самом деле находиться в этой атмосфере. Сегодня Бог, Церковь, Он этого желает. И сегодня Бог, Он говорит здесь определенным, находящимся на этих местах. Послушай, необходимо сегодня тебе обновиться. Необходимо тебе сегодня наполниться. Необходимо тебе, чтобы сегодня ты воззвал к Нему как должно. Как должно воззвал. Не стоял там, как я сегодня смотрю, стоит он это самое, непонятно, хочет он, чтобы за него молились или нет. Да не знаю, ну что это. Ну, если хотите. Слушай, ты, Христос всегда говорил, хочешь, пошли. А не хочешь, не надо. Он никого не звал силой. Сегодня, знаете, тянем порой силой. Слушай, чувствуешь, что сухая земля в твоей жизни, и она не уходит. Вот эта пустыня, не испытание, пустыня, где Бог тебя проводит, а пустыня, нету наполнения от Него. Забыл этих потоки, забыл эту силу переживающую, забыл сегодня это, то сегодня слово это для тебя. Бог напоминает тебе, говорит тебе сегодня. Слушай, есть оно, вот оно, на этом месте, подходи сюда, пей, шлюзы открыты, признай свою вину, осознай, что утратил многое в жизни своей, ей в пустое, в человеческое, в ненужное. А сегодня Бог говорит, даю тебе духовное, более лучшее, благословенное. Слушайте, я не знаю, наверное, один, может, я такой, я думаю, наверное, многие здесь тоже переживали силу Божию в своей жизни. Как вы идете домой? Или ты идешь, радуешься? Аллилуйя, Господи! Сегодня сила Твоя меня посетила, я сегодня радуюсь. Сегодня, Иисус, я с Тобой. Твое присутствие, оно просто меня разрывает на части, потому что Ты, Господь, живой. Аллилуйя! Церковь Божия вот этого желает Господь. И когда церковь, каждая, поместная, когда мы как члены начнем это переживать, начнем искать и стремиться к этому, посмотрите, все будет по-другому. Все будет по-другому, братья и сестры. Все будет по-другому в нашей жизни. В наших семьях все будет по-другому. С нашими работами все будет по-другому. Это правда. Это чистейшей воды правда. Мы переживали это отчасти. Мы переживали капли. А Бог говорит, желаю большего излить. Желаю сегодня излить большего. Поэтому, когда мы сейчас будем молиться, может, ты чувствуешь, что сегодня необходимо, чтобы за тебя помолиться. Сегодня необходимо тебе вот... осознаешь ты, это про меня, я понимаю, это про меня сегодня, я понимаю, моя земля сегодня безводна, пустая и сухая и бесплодная, я понимаю, что сегодня мне нужен Господь, мне Он нужен больше, я понимаю, что сила Его, присутствие Его, оно утрачено. Братья и сестры, Бог возобновляет, не служителя возобновляют, не я своим словом возобновляю, но возобновляет Господь, аллилуйя. И сегодня, если придешь к Нему, то увидишь, переживешь Его, силу Его, воскресение Его и благословение Его. Встаем, молимся. Отец. Аллилуйя. Боже. Господь, сегодня мы стоим пред Тобою, Боже. Господи, сегодня мы с открытыми сердцами пред Тобой, Иисус. Ты видишь каждого из нас, Боже. Сегодня мы можем улыбаться друг перед другом, можем говорить красивые приветствия, Боже, но сегодня ничто не заменит нам Тебя. И если сегодня в нашем сердце нет этого переживания, нет этой воды живой, Боже, сегодня мы забыли, когда последний раз исполнялись Духом Святым, как должно. Господи, мы сегодня осознаем это, Боже. И Ты видишь каждого находящегося в этом зале, Боже. Я понимаю, Господи, что не все таковые, Боже Иисус. Но как много в народе утраченного этого, Боже Иисус. Господи, может, сегодня есть те, которые понимают, что им необходимо, Господь, это обновление. Дух Святой, коснись такового сердца. Господи, чтобы церковь молилась за таковых, Господи. Вы можете пройти сюда вперед. Кто чувствует, что за него необходимо помолиться, проходите вперед. В этом стеснении никаких нету. Господи, Ты видишь каждое сердце, Боже, святое. Ты сердцевидец. И я прошу и молю Тебя, Боже, дабы это слово, оно сегодня, Господи, проникло в глубину, Господь, каждого сердца. Это слово, оно произвело свою работу, Боже Иисус. Оно совершило свое действие, Боже. Боже святый и дивный, чтобы сегодня оно, Господи, пробудило нас, Боже святый и дивный, может быть. Господь, я прошу и молю Тебя, Господь, от тех братьев и сестер, Боже святый и дивный, пошли Твою милость, дай Твою победу, Боже. Удали эти камни, которые которыми, Господь, привален эти источники, Божий Иисус. Удали это вехо, Господь и Бог. Господи, какие бы ни были эти камни, Господи, Боже мой, Иисус. Может быть, какой-то суеты мирской, Господь. Может, греха какого-то камни, Боже. Удали во имя Иисуса Христа, Боже святый, чтобы сила Твоя пришла, Господь. Я прошу, молю Тебя, чтобы, Господь, поток Твой, он мог излиться на всякое жаждущее, Боже Иисус. Чтобы в церкви этой, Боже Иисус, чтобы, Господь, не было проблем в этом, Боже Иисус. Но всякий, кто, Господь, жаждил, он мог приходить и пить, Господь и Бог мой, Царь Боже. Ибо Ты, Господь, напояешь Духом Твоим святым. О, Господи, милостивый, чудный, во имя Иисуса Христа. Дай Твою победу, Господь. Дай Твою силу, Господи, праведный и дивный. Пошли Твое благословение, Боже святый и дивный. Нам необходим Дух Святой Божий. Посещай нас Твоим присутствием, Боже. Дай нам переживать Тебя не просто в эмоциях, Господи, но в Твоем прикосновении, в Твоем обновлении, в Твоем наполнении, Господи, в Твоем откровении для церкви Твоей, Боже. Благослови, Боже праведный и дивный, во имя Иисуса Христа. Я прошу, молю Тебя, Господи, о каждом в этом доме, Господи, о всяком пришедшем сюда, Господи, да не уйдет он равнодушным с этого, Господь, места. Боже святый, да будет пересмотрены порой взгляды на жизнь нашу, Господи. Господи праведный и дивный, пошли Твою милость и пошли Твою благодать. Господи святой, я прошу, молю, чтобы нам, Господи, по слову Твоему, духом пламенеть, Господу служить. Аллилуйя, Боже, ведь что мы с собой возьмем туда? Мы все предстанем пред лицом Твоим когда-то в вечности, Господи. Мы не возьмем сегодня, Господи, никакие материальные ценности, но сегодня мы возьмем лишь то, Господи Бог мой, Царь, то, что принесло плод для Царствия Твоего. Господи, Боже мой, праведный и дивный. Сегодня, Господи, мы с плодами только с Тобой, перед Тобой можем предстать. Не с какими-то наградами, но с плодами, Боже. И я прошу, благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Пошли Твою благодать, пошли Твое благословение. Господи Иисус, Сын Давидов, Ты не проходил мимо никогда. Ты всегда, Господь, к вопиющим Тебе, к ищущим лица Твоего Ты приходил, Господи, которые взывали Тебе, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Господи, я прошу, молю Тебя, Господь, об этом брате, который вышел, человеке, Господи, Ты видишь его переживания, его сердце, Господь. Господи, Ты видишь его внутренность. Я прошу и молю Тебя, чтобы Дух Твой Святой сегодня дал Твое прикосновение к нему. Иисус, чтобы Ты нежно возложил свои руки на Него, Господь. Чтобы Ты возложил свои благословляющие руки. Боже, если в Его жизни есть те или иные проблемы, Он понимает, что вода Его отравлена. Или, может быть, колодец Его не держит воды. Боже, я прошу и молю Тебя, Господь, силой Твоей, прикосновением Твоим во имя Иисуса Христа. Господи, если есть какие-то узлы, да развяжутся они. Если есть какие-то препятствия, препоны, во имя Иисуса да уйдут они, Боже. Да прочувствует Он Твое прикосновение любви. Твоей руки, Господь, во имя Иисуса Христа. Возлагай, Господи, свои руки, благословляющие, чудные. Господи, все, кто в зале находится, может, Господи, постеснялись выйти, Боже. Я понимаю, Боже, но Ты сам прикасайся. Прикасайся от темени головы до подошвы ног. Возлагай свои руки, Господь и Бог. Иисус, жажду Твою посылай. Жажду, Господь, по слову Твоему. Жажду Твою по Тебе, Боже Иисус. Не жажду, Господи, материального, но жажду духовного, Господи, Боже мой. Посылай в сердца таковые. Боже, я нуждаюсь в Тебе. Служители церкви этой нуждаются в Тебе. Мы все нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы все нуждаемся в Твоем прикосновении, в жизни Твоей, в хождении с Тобой, Боже, в переживании Тебя в нашей жизни, Господи. Мы все нуждаемся в этой воде живой, Господь. Мы понимаем, что ее мало для нас, Господь. Мы понимаем, что мы желаем больше. Мы желаем плыть, Господь, в потоке Твоем. Мы не желаем не просто по щиколотку, но мы желаем, Господь, исполняться Твоим Духом Святым. Мы желаем переживать Тебя на наших собраниях, Господь и Бог. Мы желаем Тебя, Господи, Боже мой, мы жаждем Тебя, Господь. Приходи, Боже святый. Ты не уходил, но Ты больше, Господь, дай Твое наполнение, чтобы нам, Господи, еще больше переживать. Нам, Господи, пересмотреть свою жизнь. Нам, Господи, правильно поставить приоритеты. Нам, Боже святый и дивный, от всего отрешиться, но иметь только Тебя. Господи, правильно, я прошу и молю Тебя, благослови. Благослови, еще раз благослови. Пусть, Господь, на всем месте, Боже святый, Твои шлюзы, они открываются, Господь. Шлюзы Твои будут открыты, Господи, на всякого жаждущего, Боже, изливается Твой поток. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Иисус, хвала Тебе, Господи, благодарим Иисуса.